другой раз, придя домой, она увидела на полуослепшем бабкином зеркале, покрытом старческими пятнами, размашистую надпись красной губной помады, сделанную его рукой. Погибший сообщал, что его убийца — вы. Это, в общем-то, и понятно. Чем торгуем, то и воруем. Неудивительно, что убийство заказали именно охраннику. Всем ясно, что так проще и надежнее. А вы оказались между молотом и наковальней. И согласиться трудно, и отказаться нелегко. Как ни крути, а вы крайний. Разумеется, мертвые тоже могут ошибаться, но сами понимаете. И вот следствие принимает новый оборот, и в убийстве журналиста обвиняют вас. Вам приходится скрываться. Сюжет набирает динамику. Теперь, чтобы оправдаться, вам нужно найти настоящую убийцу. А еще лучше, ту самую исчезнувшую правду. Прямо детектив какой-то получается. Тем временем бывшая супруга убитого отправилась на прием к ясновидящей. А той только что вышла женщина, просившая снять порчу с семьи. У нее за один год скоропостижно умер муж, погибла в катастрофе дочь с зятем и внучкой. Тяжело с рождения болел внук, оставшись сиротой, еще пожар в квартире. В комнате провидца пахло курившейся смолкой, а за окном в старом дереве под корой прятались проеденные жучком письмена, в которых он писал свою жучью жизнь, и которые никогда никем не будут прочитаны. Получив условленный гонорар в конверте, пересчитав деньги, ясновидящий на вопрос, как связаться с мужем, которого нет, но он есть, дала адрес чата в интернете, по которому он придет к ней онлайн, с появлением первой звезды. В чате в назначенное время был единственный посетитель. Он. Ее интересовало лишь одно, и она все время выстукивала указанным пальцем. «Любимый мой, почему ты меня бросил?» Он отвечал ей про какой-то шифр от ящика в камере хранения на Белорусском вокзале. И она снова и снова. «Я только хочу понять, за что». Однако оставим их наедине и посмотрим, что же происходило в это время с вами. Вернуться домой, где наверняка уже поджидал засада, вы не могли. Вы боялись, что они могут что-то сделать вашей жене и сыну, хотя ребенок не от вас, уже вырос, но для любви и развития сюжета это не имеет никакого отношения. Так вот, вы поехали к армейскому другу, недоигравшему в детстве солдатики и собиравшему оловянную панораму битвы при Ватерло. Армейская дружба, решили вы, святое.